Вейн будто на темечко кирпич свалился. Вот оно. Вот откуда ощущение беды и опасности, которое не покидает его в последнее время. Ему все время кажется, что за спиной кто-то стоит, что за ним следят, что приходят какие-то неясные люди, которые что-то узнают о клубе. Рэкету, официальному, он платит. Никогда не жмотится ни для кого. Это не то. Кого-то интересует суть клуба. Вот в чем беда. Хотя этого надо было ожидать. Клуб должны защищать те дамы, кто просиживает и пролеживает здесь неделями. Как? Это их подробности. Надо срочно говорить с Милой и еще кем-то. О чем говорить? О сыщике? Чушь. Вот теперь надо устроить презентацию. Именно сейчас. Комнаты наверху, кстати, распределить между мальчиками. Напридумывать вполне реальных историй. Запустить Лину, Стаса, Ирину. А самому не сидеть, как сыч в углу. И тут в зал вошли. Не из-за угла, а со стороны входа. Хотя это, конечно, могло обмануть только несведущих людей, таких как, к примеру, Олик, Кика и Адриан Леха. Они оба светились. Она сияла красотой и нежностью, он — гордостью и мужеством. Красивая пара, ничего не скажешь. Олик как-то сразу съежилась. До этого момента была веселой, уверенной, хорошенькой, а сейчас даже подурнела. «Неужели Кика так на нее действует?» — подумал с удивлением Вейн и попробовал посмотреть на Кику глазами Олика. Та шла своей обычной пританцовывающей походкой, улыбаясь пьяноватой улыбочкой. Щечки ее пылали, глаза сверкали, волосы были в беспорядке. А Леха при ближайшем рассмотрении оказался каким-то пришибленным, будто думал о чем-то для него непомерно сложном. Конечно, Кика развязна, даже вульгарновата, когда выпьет не в меру и побывает с кем-нибудь наверху. От нее так и наносит сексом. Но все же она прелестна, даже такая, — решил Вейн и искоса посмотрел на Олика. Та собиралась уходить. «Надо проводить ее, — подумал Вейн, — уже поздно, и негоже ей идти одной по этим переулкам». Он только хотел сказать ей об этом, как к их столику подплыла Кика. Она прямо смотрела на Олика, и та, подняв голову, уставилась на нее. Детская игра для гляделки. Кто кого переглядит, у кого больше внутренней мощи. Все, кто еще оставался в зале, замерли, понимая, что Кика неспроста подошла к ним. «Я тебе не нравлюсь, детка?» — спросила Кика, как бы беспечно. «Не нравитесь», — ответила Олик. «Этого от нее не ждали». Думали, что она начнет бормотать что-нибудь несусветное от смущения. — А почему? — протянула Кика, опять-таки, как бы удивленно. — Ведь я очень хорошенькая. — Мне так не кажется, — сказала Олик и встала. — Извините, мне нужно идти. И, подхватив сумочку, она быстро пошла к выходу. Вейн, ничего не решая и ни о чем не задумываясь, бросился за ней. Кика осталась одна. Только чуть поодаль стоял Леха и остальные, Игорек, Витюша и Саша, в глубине. С ними же была и Ирма. Кика, комически подняв плечики и скроив уморительную физиономию, сказала на весь зал. «Так изменяют лучшие люди. Теперь не я героиня романа Вальдемара Петровича. А ведь была уверена», — ответил Игорек. «У нее жених сыщик. Он с ней приходил». Горюк слышал краем уха разговор Олика с Вейн, потому что обслуживал их и вертелся рядом. Но почему он сказал об этом сейчас злорадно, он не знал. Но почему-то захотелось уесть Кику. Она тоже переставала ему нравиться. «А у Вальдемара деловая любовь! Не дай бог сыщик заинтересуется!» — усмехнулась Кика, и мальчики почувствовали к ней неприязнь. Очень противно она это сказала. Один Адриан ничего не видел и не слышал, кроме нее самой. Но она уже говорила о другом. «А где наш Янек? Что-то его не видно. Или Мила уволокла?» Ответил опять же Игорек, что у него мама заболела серьезно, и он домой уехал. Кику, видимо, это огорчило. Она посмурнела и спросила, «А что, это надолго?» «Никто не знает, милая Кика», — выкрикнул Витюша, которому этот разговор от чего-то не понравился, и сел за фортепиано. «Давайте веселиться, и все. Что нам нужно? Любовь, любовь, и еще раз любовь». И запел. «Любовь, ты всегда права. Любовь, у тебя свои права. То ты влево уходишь, то вправо. И все-таки браво, браво, браво». Это был один из его экспромтов, который он сочинял за так, сидя у фортепиано. Кика стала подпевать, и неприятное ощущение забылось. Но Кика быстро ушла, то ли устав, то ли настроение все же не было подпорчено. В зале остались лишь мальчишки. ВН еще не вернулся с провожания. А Игорек, сидя на стойке бара и попивая коктейль, спросил ни у кого. «А что, Вальдмар боится?» «А то нет», — откликнулся Витюша, наигрывая тихо что-то знакомое. «Узнают точно про нас, поймают, вот тебе и криминал. Публичный дом, да еще мужской, для баб. И заметь, не дом свиданий, не какая-нибудь массажная или сауна, а честнейший пуб-дом под видом клуба. Я еще удивляюсь, что до сих пор нас не замели всех. Но у ВН, видно, мохнатая лапа, очень высоко. Всех за шкирман держит. Иначе...» Витюша запел знаменитую таганку. Игорек и Саша обалдели от этого нешуточным тоном сказанного. Лехи уже не было. Кика ушла. Ушел и он. Больше здесь его ничего не интересовало. Они, и Саша, и Игорек, единственные воспринимали все происходящее в клубе как игру, развлечение и заработок. Им и в голову не приходило, что клуб «Бомбина» — это именно то, что так просто обозначил Витюша. «Чего носы повесили?» — рассмеялся Витюша. «Не бойтесь, не сидят, раз уж не съели. Вон и сыщик тот один раз пришел. За так. И больше не появляется. Значит, не интересуем мы правоохранительные органы. Но я, ребята, как накоплю на оборудование, арендную студию. Только ВН меня и видел. Торчать тут годами я не намерен. Обрыднут бабы навеки. А я еще влюбиться хочу. Так-то вот». Он встал и тоже ушел. А Игорек и Саша посмотрели друг на друга, вздохнули и сели ждать ВН. Но они так и не дождались Владимира Николаевича. Ему никого не хотелось видеть. Он сразу прошел в свою комнату, сел, не раздеваясь, на постель и стал размышлять. Очень его взбудоражило это известие. Возлюбленный Олика — следователь, сыщик, и не из последних. Недаром так томится его сердце уже немалое время. Как будто что-то надвисло над ними и висит до поры, а там грянет и все сметет. Хорошо, что он сегодня узнал об этом Касьяне. А ведь мог бы и не узнать, вернее, узнал бы, несомненно, но слишком поздно. А теперь не поздно ли? Нужна срочно презентация, открытая, обильная, с показом шоу при некоторых корректировках. Саша в шоу не участвует, а покажет свои мускулы, фигуры. На сцене Леха и Игорек чисто дурачатся, Витюша за фортепиано, Лина поет, моды. Привлечь Ирму и вообще, кто захочет из зала, тот пусть и выступает. Игры и обязательно призы, и не маленькие. Он даже встал и занес проект в свой теткин блокнотик. Он считал, что блокнотик приносит ему удачу, чтобы он туда не записал. Все исполняется по написанному. И пусть приходят парочки. Им и целиковое шоу можно показать. Мужчинам оно нравится, возбуждает. Тут они проводили свой опрос. Да не так все страшно, что он запаниковал. Но все равно недалек тот час, когда он скажет Лине о своем решении. И ничего в этом особенного нет. Он уверен, что и мальчики будут меняться. Не вечно же этим тут сидеть. Вон сколько их ходит, хотят устроиться. Сюда работать, хоть кем-то. Алина все понимает, ничуть не хуже его самого. Не станет она набирать шпану. И он вдруг стал думать об Олике. Ему давно не нравились женщины как женщины. Никогда, если признаться честно. И к мужчинам он не испытывал влечения. Это нам тоже известно. Когда-то, кажется, это было 100 лет назад, он любил только себя и только с собой получал удовлетворение. Но вот мечта его исполнилась. У него личный, его клуб, где он может предаваться своим утехам, когда